использовать прим, вас, кого-нибудь еще, чтобы убрать врага, а самому умыть руки. И где мы найдем этого подонка? Ну, допустим, мы пойдем на главпочтамт и проверим почтовый ящик, указанный в обратном адресе на конверте. Но как мы узнаем, кто арендовал тот ящик? Кто-то заплатил за него и воспользовался им, но кто? Если этот тип решил действовать инкогнито, он и останется инкогнито. «Я считаю, он должен быть здесь, в гостинице», — сказал Джон. «Он должен следить за мной и за другими. Если имеешь дело с марионетками, нужно быть рядом, чтобы управлять ими». «Вы очень хотите, чтобы этого типа поймали?» Джон взглянул на Эллисон. «Конечно, если вы спрашиваете, хочу ли я жить и после той субботы. Вы явились сюда с почти твердым намерением убить человека», — сказал Харди. «Готовы ли вы на некоторый риск, чтобы спасти свою жизнь?» «Какой именно?» Харди взорвался. «Почем я знаю? Это же просто сумасшедший дом. Тут все непредсказуемо. Этот Мун в своем идиотском китайском будуаре улыбается, как сиамский кот, и будто вызов нам бросает, мол, защищайте меня. Может, нам следовало бы привести вас к нему вместе с вашим письмом и сказать: «Посмотри, корешок револьвер-то и в самом деле заряжен». Глаза Харди сузились. «А может, наоборот? Надо молчать обо всем этом». Он свирепо взглянул на Эллисон. «Сколько вы способны держать язык за зубами, мисс Барнвелл?» «Сколько понадобится, лейтенант?» «Окей. Допустим, мы сделаем вид, будто ничего не случилось. Вы, Уиллс, ничего нам не рассказывали. Вы все тот же потенциальный убийца, что и утром. Вы зондируете почву, изучая постепенно дела в большом отеле. О письме никто не знает. Может, этот тип чем-нибудь себя выдаст? Может, захочет напомнить вам, что срок истекает? Заговорит с вами в баре, позвонит в номер по телефону, подсунет под дверь записку, словом, как-то проявится. Может быть, это наведет вас на след? А может, мы перехитрим сами себя, и кто-то столкнет вас в шахту лифта? Тот, кто так хорошо осведомлен о вашем прошлом, Уиллс, о жизни малышки Прим, может также знать, что мы сидим сейчас втроем и готовим ему ловушку». Он взглянул на телефон внутренней связи на столе Эллисон. Тот был выключен. «И очень, может быть, вы обнаружите его после того, как вытащите меня из шахты», — сказал Джон. «Если бы я мог гарантировать целесообразность риска», — ответил Харди, — «я бы заставил вас рисковать вместо того, чтобы просить вас сделать это добровольно». Джон посмотрел на Эллисон. Она была явно испугана. Его сердце забилось чуть быстрее, значит, он ей не совсем безразличен. «Я согласен на ваш план», — сказал он лейтенанту. Часть третья. Глава первая. Есть большая разница между подготовкой рискованного плана в уютном кабинете Эллисон и осуществлением этого плана на практике. Одно дело сказать «да, я согласен» быть сыром в мышеловке, и совсем другое — стать действительно такой приманкой. Джон Уиллс никогда не был трусом, но преследования, которым он подвергался последние 12 лет, превратили его в законченного пессимиста. Он уверовал в неизбежность своего поражения в борьбе против Муна, и вот в течение всего лишь одного часа произошло 2 события. В разговоре с Эллисон он неожиданно нашел выход чувствам, которые уже достигли критической точки. В Харди он нашел союзника, который предложил ему рискованный шанс навсегда вырваться из запутавшей его сети. Слабый огонек надежды засветился, как пламя свечи в далеком окне. Харди ушел, оставив их вдвоем с Эллисон. Лейтенант решил установить наблюдение за Джоном. Два или три человека будут охранять его и следить за каждым